Глава 14. От разговора с Виолеттой вроде бы и правда стало легче, как будто Света действительно избавилась от части груза, который до сих пор тащила на себе, или дополнительное чужое участие немного разбавило эмоции, сделало их чуть менее концентрированными. Но почему-то и уверенности поубавилось, что поступила правильно. И опять Света полночи маялась от бессонницы, как в первые дни после расставания. Думала, думала без конца. И не только о себе и Эдике, еще и о сестренке. Тем более ее кровать непривычно пустовала, отчего ощущение одиночества только сильнее обострялось. И даже о Пожарском думала. Наверное, потому что его просьба сообщить, как прошла операция, оказалась слишком неожиданной и по-настоящему удивила. Хотя, возможно, она у Алика просто к слову вырвалась. Но бывает же. Правда, раньше доведенную до автоматизма вежливость среди его качеств Света ни разу не наблюдала. Но про него вообще трудно что-то сказать с абсолютной определенностью. Он выглядел то вполне как мужчина под 30, то как мальчишка на 20 с хвостиком. Переменчивый, как ветер, который нельзя поймать, зафиксировать хотя бы на мгновение. И никак не определишь, какой он на самом деле. Вроде только что составишь мнение, но уже следующий порыв поступок рушил все твои теории и заключения в прах. А еще он напоминал Свете Хаула из «Ходячего замка». У них даже внешне много общего, особенно в моменты, когда Хаул превращался из брюнета в блондина. Оба высокие, стройные, с узким лицом, с льдистым блеском в глазах. Оба циничные, эгоистичные и нежные. Она бы, наверное, даже не особо удивилась, узнав, что Алик тоже отдал свое сердце по договору какому-нибудь демону и теперь легко обходился без него. Если честно, Света и свое иногда сдавала бы на хранение в какой-нибудь надежный банк, чтобы хотя бы на время стать... Нет, не безразличной, а взвешенно холодной, спокойной, предельно непредвзятой и расчетливой. Чтобы не тревожиться по каждому поводу, не нервничать и не загоняться. Правда, был и еще один способ сделать сердце бесчувственным – превратить в лед. Обращаться с ним жестко и холодно, вымораживать равнодушием, терзать, обманывать, предавать. Свете даже приснилось что-то в тему, когда уже под утро наконец-то забылась сном. Как она шла в густой чернильной темноте, зябко поеживаясь. Выдыхала пар, словно на улице в морозные дни. Под ногами трескалось и хрустело. То ли стекло, то ли действительно лед. А где-то далеко впереди пульсировал алый огонек, подсвечивая прозрачный сосуд, в который был заключен. Что происходило до и после, Света не помнила. Как попала в это странное место и добралась ли до цели? А главное, какой? Но разве подобное имело значение? Гораздо важнее, что операция у Анфисы прошла нормально, и вечером в приемные часы они уже наведались к ней. И сообщение Алику Света отправила. Он прочитал его не сразу, но все-таки прочитал. Еще и ответил. «Передавай привет, пусть быстрее поправляется». А потом скинул фото себя любимого, посылающего воздушный поцелуй. Ну, вроде бы. Света, взглянув на него, не удержалась, улыбнулась. Вот же артист, модель на все 100%. То ли жил, то ли безостановочно позировал, не разделяя реальное существование и съемку. И не понять, к чему Алик подходил более серьезно и добросовестно. Похоже, именно ко второму. Он не капризничал, не возмущался, не отказывался, а спокойно работал, даже когда от него требовали совсем уж чего-то странного и нелепого. Напяливали дурацкую одежду, которую и одеждой-то не назвать. С помощью макияжа и укладки превращали в бесполое или инопланетное существо. Обливали в лучшем случае краской, а то и чем похуже. Просили принять совершенно неудобные позы и одновременно придать лицу безмятежное или отрешенное выражение. И подобные испытания длились отнюдь не 10 минут и не 20. Один раз чуть ли не целый час только устанавливали свет и вентиляторы, чтобы добиться нужного эффекта, но драпировка упорно не желала нарушать законы физики, развиваться и выворачиваться нужным образом. И все это время Алик не просто сидел в сторонке и ждал. торчал под этим ветродуем, менял позы, вертелся, размахивал руками. Но и фотограф, и заказчик все браковали и браковали кадры, будто и не знали точно, какой результат хотели бы видеть, а тупо надеялись, что если не останавливаться, а бесконечно снимать и снимать, когда-нибудь да и получится то самое. А когда действительно получилось, хотя все выглядели усталыми и измученными, не стали прерываться, чтобы типа не спугнуть нужный настрой, вдохновение и благосклонные отношения Фортуны. Вот только никому, кроме Пожарского, да и его партнерши девочки-модели, при этом не требовалось держать образ. После той фотосессии Алик был вообще никакой. Едва добрел до гримерки, рухнул на диванчик, завернулся в плед, накинув его на голову, как платок. Чуть ли не за один глоток осушил литровую бутылку воды. Хорошо, что Света догадалась, заказала ему поесть. Но она и представить не могла, что его взгляд способен уместить столько благодарности и чуть ли не поклонения. «Светик, ты чудо!» — проникновенно выдохнул Алик, нетерпеливо хватаясь за вилку и откидывая крышку с контейнера. Она даже опешила, растерянно помотала головой, пожала плечами, выслушивая последующее. «Я тебя обожаю!» Света к тому времени уже вполне втянулась в работу. А вот открывавшийся перед ней совсем другой мир по-прежнему удивлял, вызывал интерес, бесконечно подкидывал новые впечатления, новую информацию и новые знакомства. Да ей и в голову ни разу не приходило, что когда-нибудь она попадет на самую настоящую съемку самого настоящего музыкального клипа и не какого-нибудь начинающего ноунейма, а очень даже популярной певицы, той самой Фриды, которая все-таки не послала Пожарского окончательно, а приняла его щедрый жест. Странно, конечно, зачем именно он ей понадобился? И почему она не выбрала кого-то постарше? Или это тоже был такой пиар-ход, разводящий поклонников на новые пересуды? Они реально расстались? Или помирились и опять вместе? Насколько Света ухватила суть, Алик в клипе играл роль бывшего возлюбленного героини, который или ее бросил, или с ним что-то случилось. Вот только что они были вдвоем. Но в какой-то момент, обычно самый чувственный или острый, парень просто исчезал, будто просто растворялся в воздухе, и героиня оставалась одна. А то, что происходило всего секунду назад, на самом деле являлось недавним воспоминанием, но, может, и вообще навязчивой мечтой, фантазией. По кусочкам же точно не определить. На экране, в других своих клипах, на концертах и в шоу такая чувственная, женственная, даже в чем-то утонченная Фрида в жизни и правда оказалась той еще душнилой. Она постоянно была чем-то недовольна, ей все не нравилось, ее все раздражало, казалось неудачным и неправильным. И если в отношении съемки это можно было списать на повышенную требовательность, перфекционизм и желание достичь идеала, то как объяснить, с чего Фрида прицепилась к Свете? По крайней мере, сегодня и, по крайней мере, те сцены, в которых участвовал Алик, снимались в закрытом павильоне, изображавшем квартиру героини, или вообще исключительно на фоне однотонного полотна хромакея. Пожарский не стал знакомить Свету с Фридой, хотя та, конечно, сразу ее заметила. Скользнула коротким снисходительным взглядом, а, возможно, и не заметила. Восприняла как пустое место, безликого статиста в толпе. Но Света и сама не испытывала особого желания знакомиться. Старалась не мешаться и не слишком отсвечивать. Устроилась на одном из свободных стульев в дальнем углу и сидела тихо, как мышка, с нескрываемым интересом наблюдая за происходящим. Алик подошел узнать, как ей это непередаваемое зрелище. А что она могла ответить? Что раньше представляла все немного по-другому. Что сама съемка не настолько красочна и феерична, как клип, особенно на безликом фоне хромакея. А главное, намного-намного дольше. В какой-то момент Света вспомнила, что не мешало бы сделать несколько снимков на телефон. Сначала пощелкала издалека. Потом очень осторожно продвинулась вперед. «Почему она фотографирует?» Внезапно раздался возмущенный вопль. «Кто ей разрешил? «И что она вообще здесь делает?» Фрида уставилась на Алика, прошипела раздраженно. «Обязательно тащить сюда всех своих любопытных подружек. Тут у нас не цирк». Широко повела рукой. «И так дышать нечем». «Между прочим, это мой персональный менеджер», — невозмутимо сообщил Пожарский. Хотел продолжить, но Фрида опередила, выдохнула с негодующим вызовом. «И что? Зачем она тут нужна? Что ей здесь делать? Пусть где-нибудь там подождет». Она опять махнула рукой, но теперь уже резко и в направлении выхода. «Снаружи!» И снова развернулась к Алику. «Ты ведь не расплачешься, если останешься один? Без присмотра няни?» Поинтересовалась саркастично и уничижительно. Пожарский вскинул брови, улыбнулся. «Хорошо, я уже ухожу», — торопливо заверила Света. «Еще не хватало, чтобы здесь из-за нее случился скандал. А он обязательно случится, если Алик успеет ответить. Он никогда не боялся задеть и обидеть словом. И у него это получалось виртуозно, в легком случае — насмешливо, в самом тяжелом — безжалостно и жестко. А Фрида и так была на взводе. Даже создавалось впечатление, что она его цепляла и нарывалась специально или не в состоянии сдержаться. В первую очередь Света вернулась к стулу, подхватила с него сумку и сразу поспешно устремилась к двери. Но прежде чем скрылась за ней, успела услышать очередной недовольный окрик. «Хватит уже снимать!» Камеры действительно не выключали, и режиссер не давал команды остановиться. Неужели предполагал, что и подобная сцена может подойти для клипа? Она же на 100% искренняя и честная. Ни капли игры. Во всяком случае, со стороны Фриды. Или решил поменять концепцию, сделав героиню не бедной несчастной страдалицей, тоскующей по покинувшему ее возлюбленному, а стервой истеричкой, закатившей скандал и собственноручно выгнавшей его прочь. А теперь старательно выпиливающие из памяти болезненные воспоминания. В жизни Фрида, скорее всего, именно так и поступила бы. Хотя Света могла и ошибаться. Она же действительно ее совсем не знала, только медийный образ. И сейчас судила исключительно по паре часов, а они не показатель. Вполне вероятно, Фрида просто перенервничала из-за съемок. Устала, плохо себя чувствовала, злилась, что Алик отказался мириться. Да мало ли что еще. Надо будет обязательно посмотреть, что же там в конце концов получилось.